Чудеса. Вплоть до конца 1922 года имя древнего египетского царя Тутанхамона было знакомо разве что сотне другой ученых и студентов-египтологов. Теперь это имя знают тысячи по всему миру. Так написал Х.Р. Холл, хранитель египетских древностей Британского музея, в своей книге 1925 года «Чудеса прошлого». Раскопки гробницы Тутанхамона и обнаруженные там сокровища стали самым значительным археологическим открытием 1920-х годов, а, возможно, и всего столетия. Началось все с того, что встретились два очень разных человека. Говард Картер, родившийся в 1874 году в семье художника-иллюстратора, был профессиональным археологом, и карьеру он начал еще в отрочестве, копируя орнаменты в древнеегипетских гробницах. После того, как ему исполнилось 20, Картер работал в службе египетских древностей, но в 1895 году оставил работу после конфликта. Он встал на сторону местных рабочих в споре с французскими туристами. Через два года он начал сотрудничать с лордом Карнарваном. Джордж Эдвард Стэнхоуп Молина Герберт, пятый граф Карнарван, был на 8 лет старше Картера. У богатого английского аристократа было много увлечений, и он основательно подходил к их удовлетворению. Лорд Карнарван был одержим скачками археологии. Однажды он заметил, что скорее предпочел бы открыть нетронутую древнеегипетскую гробницу, чем владеть лошадью, которой взяла бы Дерби. Первые раскопки, которыми руководил Картер, а Карнарван финансировал, начались в Дейр-эль-Бахре, комплексе гробниц и храмов близ Луксора. Они принесли интересные находки, но ни одной сенсации. Партнеры надеялись, что им больше повезет после того, как в 1914 году Карнарван получил от египетского правительства разрешение вести раскопки в так называемой «долине царей». Но разразилась Первая мировая война, и работу немедленно пришлось остановить. Однако ближе к концу 1917 года Картер обернулся на раскопки. К 1922 году все еще не было обнаружено ничего примечательного. Еще в прошлом десятилетии археолог Теодор Дэвис объявил: «Долина царей исчерпала себя», и партнерам начинало казаться, что он был прав. Разочарованный Карнарван хотел уже было прекратить финансирование, но потом согласился оплатить еще один сезон раскопок. Решение оказалось очень мудрым. 4 ноября один из рабочих Картера наткнулся на большой камень, который оказался верхней ступенькой лестничного пролета, ведущего вниз. Когда лестницу откопали и расчистили, обнаружили часть дверного прохода. К удивлению и радости Картера, перед ним, похоже, была гробница, не тронутая грабителями. «Я был уверен, что стою на пороге потрясающего открытия», — писал он. Они с Карнарваром использовали специальные кодовые слова, отправляя друг другу телеграммы. 6 ноября граф находился в фамильном поместье замке Хайклер в Гемшире. Это тот самый замок, в котором снималось аббатство Даунтон. Он получил от Картера сообщение, расшифровав его, прочел: «Наконец, потрясающая находка в долине ТЧК, великолепная гробница, запечатанная ТЧК. Закопали, ждем вас, ТЧК». Удивительно, что Карнарван ответил без энтузиазма: «Возможно, скоро буду». Но, поразмыслив над телеграммой очевидным восторгом Картера, он решил, что настало время покинуть Хайклер, и отправил еще одну телеграмму: «Предлагаю встречу Александрии 20-го». К 23 ноября граф был в Луксоре. Гробницу снова расчистили и продолжили раскопки. В своей книге «Открытие гробницы Тутанхамона» Картер описывает, как заглянул в узкую щель, которую проделал в запечатанной двери. Когда глаза привыкли к темноте, из мрака медленно появилась комната. Изображение странных животных, статуи и золота. Везде сверкало золото. У Картера за спиной толпились коллеги, и они теряли терпение. «От потрясения я застыл, как вкопанный», — продолжает Картер. А когда лорд Карнарван, не в силах дольше терпеть напряжение, взволнованно спросил: «Видите что-нибудь?», я сумел ответить только: «Да, чудеса». Увы, скорее всего, Картер в тот момент выразился несколько иначе. Карнарван в газетной статье свидетельствует, что Картер сказал менее запоминающуюся фразу: «Вижу удивительные вещи». Книгу археологи писали на заказ, и возможно, что звучный ответ «чудеса» выдумал Перси Уайт, один из авторов книги, популярный тогда романист. Не было, однако, никаких сомнений, что Картер сделал весьма значительное открытие. «Трудно описать наше потрясение», — занес он в свой дневник, «когда в дневном свете предстали перед нами невероятные сокровища. Из мрака показались две странные эбеново-черные статуи царя в золотых сандалиях, у каждой в руке жезл и булава. Позолоченные диваны странных форм, искусно расписанные, инкрустированные шкатулки, усыпанные орнаментом, странные черные раки, откуда высовывались чудовищные позолоченные головы змей, золотой инкрустированный трон и, наконец, целая груда деталей колесниц, лежащих вперемешку и сверкающих золотом. Оттуда выглядывало чучело. 30 ноября о находке сообщила The Times, и вскоре о гробнице узнали по всему миру. О ней трубили газеты от Нью-Йорка до Новой Зеландии. Едва об открытии Картера узнала широкая публика, мир охватила так называемая «тутмания» — страсть ко всему египетскому. Не прошло и года, Тутанхамон уже был повсюду. Оркестры играли рэг-тайм Тутанхамена, имя молодого царя еще не установилось в современных языках. В Париже компания Cartier выпустила новую линейку египетских украшений, а в кабаре Folies Bergères шли причуды Тутанхамена. Танцовщицы размахивали огромными страусиными опахалами, выполненными в египетском стиле, насколько тогда его могли представить. В Лондоне газета Daily Express объявила, что Тутанхамен прибыл. Его можно увидеть в Либерти на Риджент-стрит. Повсюду появлялись товары с именем фараона — сигареты, куклы, сандалии, зонтики от солнца. Но в архитектурный стиль, известный как арт-деко, многим обязан возобновленному интересу к Древнему Египту. Открытие Картера остается важным по сей день. А Тутанхамон, чье правление слабо повлияло на мировую историю, сегодня самый знаменитый фараон в мире.